«Я вот, дорогие мои женщины, что предполагаю насчет Тамары Тиуновой? Ненормальной она стала сразу после смерти Ивана Скорпионыча Глухова». «При чем Глухов-то?» — недоуменно спросила Анна Трифоновна. «При том, мать, что когда Скорпионыча выписали из больницы, Тамара лечила его травами». «Ну и что? Не отравила ли она старика? Ведь Скорпионыч последние годы, как рассказал на суде правду о кухтеринских бриллиантах, находился в контрах с гайдамачихой, а старуха по злости могла подучить Тамару». Анна Трифоновна махнула рукой. «Опять увлекся. Гайдамачиха в феврале умерла, а Глухова увезли в больницу через месяц после ее смерти. Как старуха могла предугадать, что Скорпионыч заболеет, и заранее подучить Тамару?» «Ну, может, Тамара по ошибке вместо целебной да ядовитую траву Глухову подсунула?» «Не сочиняй, сказочник!» Примолкшая была Таня сказала свекрови. «Мама, а это ведь правда, что смерть деда Глухова расстроила Тамару до слез?» «Сердобольная она была, вот и расстроилась от того, что не смогла вылечить старика», — ответила снохия Анна Трифоновна. Антон Бирюков хорошо знал березовского старожила Ивана Серапионовича Глухова, прозванного Скорпионычем. При расследовании дела о кухтеринских бриллиантах этот самый Глухов оказался одним из осведомленных свидетелей и помог следствию распутать еще дореволюционное преступление. Но о том, что Иван Серапионович умер, Антону известно не было, поэтому он спросил. «Давно Глухова нет в живых?» «Следом за гайдамачихой похоронили», — ответил Арсентий Ефимович. «Крепкий старик был. Что же с ним случилось?» «С желудком что-то произошло. На глазах стал таять после похорон гайдамачихи. В райцентровской больнице сделали операцию. Вроде бы на улучшение здоровья пошло. Только из больницы выписали, вновь захандрил. Тамара с лечебными травами к нему подключилась. И тут он вскоре того приказал долго жить». «Племянник Глухова говорил, что из больницы старика выписали в безнадежном состоянии», — сказал Толик. «Когда при операции желудок разрезали, там дело гиблым оказалось». Арсентий Ефимович глянул на сына. «Этот племянник, наверное, с нетерпением ждал, когда дядя на тот свет отправится». «Почему?» «Потому что единственный ведь наследник Скорпионыча был. Как Тамаре Тиуновой от гайдамачихи, так и ему от дяди приличное богатство на дурняка отвалилось». «По-твоему, всем только наследство и надо?» — с упреком спросил Толик. «Не всем, однако большие деньги на слабонервных людишек одурманивающе действуют». Арсентий Ефимович хотел еще что-то добавить, но в это время на крыльце послышался громкий топот, и тотчас в дверях горницы появились два одинаковых подростка, которых Бирюков видел на берегу озера у дома Гайдамаковой, когда они долго не могли запустить бумажного змея. «Здрасте!» — в один голос, вроде бы растерявшись, проговорили мальчишки. «Привет, лунатикам!» — бодро ответил Арсентий Ефимович и с гордостью повернулся к Антону. «Мои внуки-близнецы, Егор да Роман, космонавтами стать готовятся. Хотят на Луну лететь». «На Луне уже делать нечего. Мы теперь на Марс собираемся», — бойко проговорил один из подростков. Бирюков окинул взглядом мальчишек, как две капли похожих друг на друга, и одеждой, и внешностью. С улыбкой спросил Арсентия Ефимовича. «Как вы их различаете?» «Простым способом. Егор!» «Что?» — мигом ответил тот, который собирался на Марс. «Видал? Этот марсианин Егор, стало быть, другой Роман». Мальчишка, подернув джинсы, засмеялся. «Ошибся, дед, я Роман, а другой Егор». Арсентий Ефимович нахмурил брови. «Почему не на свою кличку откликаешься?» «Нарочно, чтобы ты не задавался». «Ишь ты, нарочно. Я вот по правде тебя высеку, чтобы на всю жизнь запомнил свое имя и не позорил деда. Кто у тебя дед?» «Ветеран войны и труда», — отчеканил подросток. «То-то». Арсентий Ефимович погрозил пальцем. «А ты шутки шуткуешь над ветераном? Чему вас в школе учат?» «Больше не буду». «Гляди, не то я твои заграничные штаны основательно ремнем выстегаю на заднем месте». Бирюков доброжелательно посмотрел на мальчишек. «Ну и как идет подготовка в космонавты?» «Нормально», — опять в один голос ответили подростки. «А это случайно не вы чуть не на голову Торчкову посадили летающую тарелку?» Мальчишки коротко переглянулись. «Нет», — сказал не то Егор, не то Роман. «Мы летающими тарелками не занимаемся. Мы сейчас изобретаем конструкцию змея с трещоткой. А зеленых человечков рисовать умеете?» «Умеем. У нас полный альбом их нарисован. Можно посмотреть». Мальчишки разом скрылись за дверью и через несколько секунд ворвались в горницу с ученическим альбомом для рисования. Бирюков с интересом стал рассматривать сделанные цветными карандашами фантастические рисунки, но в них ничего похожего на тех человечков, что были нарисованы на подоконниках в доме Гайдамаковой, не было. «Молодцы!» — похвалил мальчишек Антон. «Фантазия у вас богатая. А как успехи в школе?» «Пятый класс закончили», — уклончиво, но в один голос ответили подростки. «С какими оценками?» Мальчишки переглянулись. «С нормальными». Таня строгим взглядом смерила сыновей. «Сказали бы уж честно, серединка наполовинку. Вон сколько трояков нахватали». «Мы к 10 классу и справимся», — бойко заявил не то Егор, не то Роман. «К 10 будет поздно», — предупредил Антон. «Можем со следующего класса взяться за учебу». «Беритесь, а то не видать вам космонавтики, как своих ушей», — сказал сыновьям Толик. Анна Трифоновна поднялась из-за стола и повела внуков ужинать на кухню. Бирюков, глядя им вслед, тихо проговорил. «Славные мальчуганы!» «Сил на них не хватает», — вздохнувши, сказала Таня. «Чем взрослее становится, тем неугомонней. Однажды Торчкова чуть не погубили. Валерьянкой пришлось старика отпаивать». «В деда удались», — глянув на Арсентия Ефимовича, усмехнулся Толик. И Нюшкин-старший покосился на сына. «А что, дед, убого теленка съел? Дед в молодые годы выдающимся гармонистом в Березовке был». «Эх, бывало-то!» — Арсентий Ефимович гордо расправил широченную грудь. «Выйду на улицу, гляну на село. Девчата играют, и мне весело». И вздохнул. «Если б Анютка не приколдовала, до сих пор бы холостячил». «Это уже что-то новое», — удивленно сказал Толик. «Раньше в Березовке про колдовство один Торчков рассказывал». Арсентий Ефимович украдкой глянул на дверь. «Пока прокурора нет, расскажу вам, молодежь, истинную быль. После войны, как известно, женихов в селе маловато числилось, а гармонистов и того меньше. По такой причине, без хвастовства, отбоя у меня от невест не было. Понятно, как всякий знаменитый человек, кочевряжился я. С одной девахой вечер пройдусь, с другой, с третьей. Пришла очередь и Анютку Трифонкову, так в молодости теперешнюю Анну Трофиновну называли, проводить с вечерки. Занозистая плясунья и хохотушка была. Ну, значит, идем. Ремень гармонии у меня на левом плече. Правой рукой Анютку за плечи обнял. Тогда под ручку ходить моды не было. Дошли до ее дома. Думаю, пора целоваться, а то петухи скоро запоют. Только к Анютке сунулся. Она ладошкой по моим губам, аж зубы лязгнули. Ох ты, думаю, стрекоза. По военной привычке делаю разворот через левое плечо, гармошку под мышку и строевым шагом до своей хаты. Следующим вечером наяриваю на гармонии изо всей силы, но на Анютку принципиально не гляжу. И так целую неделю. Дескать, плевать мне с верхней полки на таких стрекоз. Замечаю, Анютка по-прежнему и пляшет, и частушки зажигательные поет, и меня, выдающегося гармониста, вроде как в упор не видит. А вот тут случилось непонятное. Не могу, хоть разбейся, с Анюткой заговорить. Язык отнимается, до того я стеснительный вдруг перед ней стал. А на вторую неделю еще пуще стали твориться таинственные дела. А выхожу на утренней заре из дома и глазам не верю. На моем пути, поперек всей деревни, цепочка пшеничных блинов разбросана. Да такие румяные, свежие, только что со сковородки. Хоть и не робкий был я парень, но развернулся, да в избу. По секрету вам скажу, за мое любовное непостоянство девчата давно грозились порчу на меня напустить. Думаю, вот она, порча, началась со зрения. Набрался все-таки решимости, выхожу снова на улицу. Ни одного блинчика и в помине нет. Куда, спрашивается, подевались? Молчу, чтоб деревенские не обсмеяли, никому ни слова. На другое утро опять поперек дороги блины. Я назад да к окошку пристроился, узнать, какая же нечистая сила блинчики подметает. Вижу, гайдамачихин ходя, пудель у старухи такой был, в 5 минут блинами позавтракал. На третье утро та же история. Сильно меня озадачило это загадочное явление. Встречаю гайдамачиху и осторожно ей. Так, мол, и так, Елизавета Казимировна, вы уж меня извините, но какой-то нехороший человек вознамерился обкормить вашего ходю пшеничными блинами. Каждое утро, мол, собачка так плотно кушает, что есть опасение, как бы у нее с животом чего не случилось. А гайдамачиха мне на ухо шепчет: «Чудак ты, Арсюха, эта Анютка Трифонкова тебя блинчиками привораживает. Если не хочешь упустить счастье, бери сватов да торопись к Анютке, пока другие, более прыткие, не обскакали». «Ох ты, думаю, стрекоза, что ж с тобой делать?» А самого так и подмывает свататься. Арсентий Ефимович посмотрел на Антона. «Вечером прихватил в карманы соответствующий обычаю боезапас и прямиком к твоему деду. Так, мол, и так, Матвей Васильевич, решил я покончить с холостяцкой житухой и облюбовал, дескать, Анютку Трифонкову. Но опасаюсь, что без поддержки авторитетных сватов выставит она бесповоротно меня за дверь». Дед Матвей разгладил бороду. «Это ядрёно корень, и еще надо поглядеть, как Анютка насмелится выставить фронтовиков. Надевает мундир с 4 Георгиями, да с орденом Красного Знамени, и заставляет твоего отца Игната Матвеевича, чтобы тот надел гимнастерку с 3 звездами солдатской славы для выступления, так сказать, в качестве моего дружка. Понятно, я тоже расположил на пиджаке медали от плеча до плеча. И вот, как грянули мы при таком параде к Анютке, тут она сразу и испеклась». «О чем это отец разговорился?» — с иронией спросила внезапно вошедшая в горницу Анна Трифоновна. «Да вот, мать, про войну молодежи рассказываю», — мгновенно выкрутился Арсентий Ефимович. «А кто испеклась-то, война, что ли?» Толик засмеялся. «Блины испеклись, которыми ты выдающегося гармониста приколдовала». Анна Трифоновна на мгновение оторопела, но тут же отделалась шуткой. «Подумаешь, 3 раза собаку накормила. Другие девушки неделями почивали ходью оладушками. Кто тебя научил такому колдовству?» «Бабка Гайдамакова приметила, что выдающийся гармонист сохнет по мне, и подсказала, как его спасти». Арсентий Ефимович шевельнул гусарскими усами. «Выходит, ты по мне не сохла?» «Нисколько». «Что ж к гайдамачихе за присушкой побежала?» «Мама, если откровенно, ты действительно верила тогда в колдовство?» — спросил Толик. «Молодая была», — уклончиво ответила Анна Трифоновна. «А какую роль блины в колдовстве играли?» «Надо было, чтобы тот, кого привораживают, перешел через них». «Но ведь отец, по его словам, ни разу не перешел, а на тебе все равно женился», — не отставал Толик. Анна Трифоновна улыбнулась. «Любили мы с ним друг друга». «Так бы сразу и сказала», — воспрял духом Арсентий Ефимович. «Я вам, молодежь, такую штуку объясню. Бабка Гайдамачиха по любовной части наблюдательная старуха была. Приметит, у кого из-за невестившихся девчат не получается контакта с женихом, приглядится, и если выявит, что жених лопоухий и сам не может с приглянувшейся невестой дотолковаться, Тут она с присушкой и подкатывается. Многих таких фертом старуха и в Березовке, и в Ярском сосватала. И ни одна пара, считай, после ее вмешательства не развелась впоследствии. Почему? Да потому что гайдамачиха любовь молодым внушала, и люди ей верили. Теперешняя же молодежь ни в какие чудеса не верит. Попрыгали друг с дружкой разок на танцульках и прытью в ЗАГС. Зарегистрируется, а любви-то между ними и в помине не бывало. По этой вот статистике и получается, что количество разводов на душу населения с каждым годом возрастает. «Проблемный вопрос», — глянув на Бирюкова с подчеркнутой серьезностью, сказал Толик. «Очень проблемный», — в тон ему подтвердил Бирюков и спросил Арсентия Ефимовича. «Значит, напрасно Гайдамакову колдуньей считали?» «Старуха была такая же колдунья, как комбрык-марсианин», — усмехнулся Арсентий Ефимович. «А вот страшные сказки гайдамачиха умела рассказывать. Мы ведь ровесники с ее Викентием были. Пацанами, бывало, соберемся зимним вечером в избушке гайдамаковых, раскочегарим дровами да красна печку чугунку, сядем возле нее на пол и ждем. Гайдамачиха убавит фитиль в керосинке, чтобы чуть-чуть лампа светилась, и начинает. Каких только страстей она не знала». «Сибирская деревня с давних пор сказками да легендами полнилась», — со вздохом сказала Анна Трифоновна. «В глухомане жили. Зимой вечера долгие. Надо было чем-то их заполнять. Вот и придумывали. Это теперь и книжек разных полно, и кино, хоть каждый день смотри по телевизору. А до войны ничего развлекательного не было. Ночью выйдешь за дверь, тем кромешнее, едва керосинки в окнах светятся». «Зато как привольно жить перед войной начинали», — вновь перехватил инициативу Арсентий Ефимович. «Всеобщий подъем прямо-таки рвался из людей наружу. Бывало, лишь травка зазеленеет весной, такие игрища начинались, аж сердце пело. Даже женатые мужики в годах напропалую резались с молодежью, и в лапту, и в чижика, и наспор боролись. А работали как? Любо посмотреть было. Часто задаю себе вопрос, если б не проклятая война, насколько бы лучше мы теперь жили?» «Это у тебя тоска по невозвратно ушедшему прошлому», — сказал Толик. «Тоска тоской, но верили люди тогда в будущее, а теперь ни во что уже не верят». Анна Трифоновна вздохнула. «Однако заговорились мы, отец, не пора ли чайку попить?» За чаепитием Таня опять повернула разговор к Тиуновой. «Антон Игнатьевич, вы давно в уголовном розыске. Встречалось в вашей работе хоть одно такое же преступление, как с Тамарой?» «Стандартных преступлений, Танечка, не бывает», — ответил Бирюков. «Что-то похожее припоминается. Несколько лет назад в райцентре в небольшой избенке соседи обнаружили мертвую женщину. Вся комнатушка была залита кровью, а на полу, так же, как и у Тиуновой, мяукал черный котенок. Кто же ее убил?» «Никто не убивал. Умерла от легочного кровотечения». Таня резко повернулась к Толику. «Толь, а ведь у Тамары тоже с кровотечением что-то было. Помнишь, она недавно палец порезала, и несколько дней ранка не заживала. Кровь все сочилась и сочилась». «Это, Танюшка, болезнь такая», — авторитетно вставил Арсентий Ефимович и глянул на Антона. «Не знаешь, Игнатьевич, как по медицине такое заболевание называется?» «Гемофилия», — ответил Антон, — «несвертываемость крови». «А она не заразная», — вроде испугалась Таня. «Нет, от родителей унаследуется». «Так, может, Тамару и не убивали?» «Все может быть, Танечка». Бирюков посмотрел на часы. Время приближалось к полночи. «Кажется, засиделся я у вас». «Давайте на дорожку еще чайку», — предложила Анна Трифоновна. «Спасибо», — с улыбкой отказался Антон, поднимаясь из-за стола. Толик с Таней вышли проводить Антона. У калитки все трое остановились. Ночная прохлада освежала мирно засыпающее село. В черно-синем небе ярко сияли звезды. Вязкую тишину нарушал однотонный скрип коростеля, доносившийся от Потеряева озера. Словно перекликаясь с ним, где-то вдали, в приозерном болоте, постанывала выпь. В домах почти не было огней, но окно Зорькиной светилось. Марина, как всегда, еще не спит. «Привыкла полуночничать, когда на заочном в институте училась», — сказала Таня, и вроде специально для Антона добавила. «Она у нас ученый-экономист с высшим образованием». «Ого!» — шутливо удивился Антон. «Кроме шуток, Зорькина толк в экономике знает», — поддержал жену Толик. «И вообще Марина хорошая. Мне нравится, когда она на школьных утренниках Снегурочкой выступает и в самодеятельности поет». Таня посмотрела Антону в глаза и вдруг предложила. «Вот бы вам, Антон Игнатьевич, жениться на Марине». «Боюсь, что на душу населения еще одним разводом больше станет», — засмеялся Бирюков. «Танюшка дело говорит», — подхватил Толик. «Лучшие пары тебе не подыскать, по-дружески советую». Антон протянул Толику руку и улыбнулся. «Спасибо, сосватали». В кухне дома Бирюковых горел свет. Полина Владимировна сосредоточенно вязала пуховую шаль, а Игнат Матвеевич, придерживая одной рукой очки, пристально изучал лежащую перед ним на столе сводку со множеством цифровых столбиков. «Наконец-то!» — сказала Полина Владимировна, когда Антон вошел в дом. «У Инюшкиных был?» «У них, мам». «Значит, ужинать не будешь? От них голодными не уходят». «Это точно». Антон подсел к отцу. «Ты правда отправляешь завтра Толика и Нюшкина за спасателями?» Игнат Матвеевич снял очки. «Прокурор звонил. Хочет, чтобы спасатели на моторной лодке покружились по озеру. Может, труп быстрее всплывет». «Мне кажется, это пустая затея». «Почему?» «Потому что...» Антон трижды вроде бы сплюнул через левое плечо. «Таких баек сегодня наслушался, что становлюсь суеверным». Игнат Матвеевич нахмурился. «Кротов просил тебе передать. Павлик Тюнов разбился». «Как?» «Завел колхозный трактор «Беларусь» и вместе с другим шабашником Алексеем Резвановым покатил из Серебровки в райцентр. В каком состоянии и как они там ехали, не знаю». Но в результате оказались под Крутихинским мостом. Резванов отделался переломом ноги, а Тюнов чуть не вдребезги расшиб голову и вряд ли выживет.